«Эй, мясо, а может ты на столбе повисишь?» — крикнула какая-то женщина из окружающей толпы. «У нас все честно и условия прекрасные. Сначала снимем шкуру, попутно кое-что отрежем. Повисишь сутки и отпустим, если будешь еще жив. Даже подлечим, только назад пришивать ничего не станем. Ха-ха-ха». Ее слова остальные поддержали конским ржанием. Потом подхватили ее порыв. Предложения пошли одно за другим и страшнее и мерзостнее одно другого. Где-то через пару минут я ощутил, как ушла боль, терзающая меня с момента пробуждения. В мышцах появилась сила, лицо загорелось огнем, воздух показался сухим, дыхание и сердечный ритм участились. Рукоять тесака в руке придала уверенности. Опасения, что не справлюсь с противником, отошли на дальний план. Резко всплыла агрессия и желание выпотрошить урода, увидеть то, как он будет захлебываться кровью и запихивать в живот выпущенные кишки. Совсем нетипичная для меня реакция, но сейчас я об этом не думал. «Ну давай, падаль, покажи, на что способен», по-змеиному улыбнулся мне толстяк и развел руки немного в сторону. «У тебя клинок, у меня ничего нет, шансы равны, ну, почти». В ответ на эти слова окружающие разразились бурным, каким-то диким и нездоровым весельем. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», процедил я и бросился на него. То, что исход поединка предрешен не в мою пользу, я понял очень быстро. Буквально секунд через 10 после начала атаки, противник двигался очень быстро, очень. Порой я просто не успевал увидеть его перемещение, а некоторые движения толстяка смазывались. Наркотический допинг мне помогал, увеличив силу с реакцией и заглушив боль, но его было недостаточно, чтобы хотя бы просто достойно продержаться в схватке. Толстяк постоянно оказывался позади и наносил болезненные тычки по уязвимым точкам, в позвоночник, по почкам, под сгибы коленей, в затылок. И каждый раз после такого удара постыдно отвешивал пинка, вызывая волну смеха у своих соплеменников. И все же я сумел его однажды подловить. Тот не видел во мне соперника, только жертву, грушу для отработки ударов. Поэтому не пытался хитрить и проводить уловки, полагаясь только на скорость и ловкость. И тем самым непроизвольно для себя создал систему, которую я сумел просчитать. «Пора», — пронеслась мысль в голове, и с ней я резко развернулся назад, нанося тесаком рубящий горизонтальный удар. «А-а, падаль», — заревел толстяк. Мачете оставила на его предплечье глубокую рану, из которой шустро потекла ручейком кровь. Обрадовавшись, я ткнул клинком ему в лицо и попытался одновременно пнуть в пах. Да только куда там. Разъяренный демонопоклонник набросился на меня и принялся забивать. Первым ударом выбил из руки тесак, вторым сломал мне ребра или два на правом боку. Несколько раз я его доставал кулаками, локтем и даже ногами. Но каждый мой удар приходился будто по каменной стене. Толстяк вывернул мою руку, дернул ее, а когда я закричал от боли в выломанном суставе, отпустил сломанную конечность, обхватил меня за пояс, поднял в воздух, как-то хитро развернул и со всей силы швырнул обратно. От столкновения у меня почти вышибло дух. Расплывающимся зрением увидел, как он заносит надо мной ногу, как его ступня вдруг окутывается словно бы маревом горячего воздуха, а потом стремительно опускается на мое лицо. В последний момент, действуя на смеси допинга и адреналина, я подставил скрещенные руки под чужую ногу. Отбить не смог, но зато сохранил свое лицо более-менее целым. Большая часть удара пришлась на каменные браслеты. Показалось, что в них раздался тихий хруст. Или эта рука затрещала? «Стой, хватит. Господину Бабуру и госпоже Калпане не понравится, если ты его прикончишь». Как через толстое одеяло до меня донесся тревожный крик Ассера. «Мадхав, останови его. Да чтоб вас самих на алтарь отправили». Больше ударов не было. Или я оказался в том состоянии, что когда тело уже ничего не чувствует, а душа готовится уйти за грань. «Ты сам этого захотел, Ассир», — услышал я голос вожака местной банды палачей. Меня облили холодной водой. Стало чуть легче. Сознание почти прекратило плыть, но встать самостоятельно на ноги я не мог. Левая рука страшно болела и от любого движения стреляла дикой болью, заставляя тело покрываться холодным болезненным потом. Убедившись, что я не то что идти, подняться на ноги не могу, Ассир пропал на несколько минут. Вернулся с двумя оборванцами, рабами. Их он заставил поднять меня и дотащить до клетки фургона. Как только демонопоклонники ушли, один из соседей, тот, что советовал мне не соглашаться на предложение врагов, присел рядом со мной. Его пальцы быстро пробежались по моему избитому телу. «Так, так, ребра целые, если только трещины есть, Но это не смертельно, рука тоже повезло. Просто вывих, даже ничего не порвано. Ну-ка, сожми зубы, забормотал он. И затем неожиданно дернул мою пострадавшую конечность. Приступ боли выбил из моей тушки сознание. Глава 21. Тот бой с демонопоклонником не прошел для меня бесследно. И я не о травмах, от которых часто просыпался, когда неловко шевелился или меня задевал кто-то из соседей по клетке. Его последний удар ногой с использованием какой-то техники повредил один из браслетов из зачарованного обсидиана, которые блокировали мои сверхспособности. На левом появилась тонкая как волос косая трещина, разомкнувшая каменное кольцо. Заметил это не сразу, лишь на второй день, когда самочувствие чуть-чуть улучшилось, и я вновь взялся осматривать оковы в надежде как-то от них избавиться. Эта трещина дала мне доступ к моим техникам. Вот только имелся минус. Можно было применить только одну технику и только один раз за сутки. Все потому, что ци накапливалось очень долго. Еще и мощь сверхспособности заметно упала. Наверное, до уровня смертного ранга. Впрочем, водяная плеть точно справится с камнем браслетов. Так оно и получилось. Не с первого раз, но я сумел серьезно повредить целый браслет. Полностью его разомкнуть еще не вышло. Но чуял, что до этого момента остался один, максимум два удар, или два дня. Не стану рассказывать, чего мне стоило маскировать свои манипуляции с оковами. Но все получилось. Даже в тесноте клетки никто ничего не увидел. Про охрану и вовсе промолчу. Когда я точно убедился, что вновь могу применять техники, то решил попросить о помощи Кахала. За то время, что провел в клетке с другими пленниками, то успел понять, кто есть кто среди моего окружения. Кахал среди прочих заметно выделялся в лучшую сторону. Он и еще один сиделец, но второй на его фоне все-таки проигрывал. Все прочие же были сломлены. Полагаю, что, когда Орда вернется в свои земли, им повторно предложат присоединиться к армии демонов. И тогда они согласятся. Странно, что их сейчас не дергают по данному вопросу. В чем причина такого игнорирования, я не знаю. Сам могу только догадываться. Версии у меня две. Первое, их держат рядом с несломившимися в виде морального давления. По себе могу сказать, что находится с ними совсем нелегко. Вторая, сломавшиеся небесные практики демонопоклонникам не нужны. По крайней мере, не нужны в качестве слуг, только в виде рабов и жертв. «Кахал, хочу кое-что сказать», — шепнул я ему на ухо, сделав вид, что почти на него упал, решив развернуться, чтобы размять затекшее тело. «Это важно». Потом протиснулся в угол клетки и сел на пятую точку, подобрав колени к груди, положив сверху руки по-школьному и опустив на них голову. По моим внутренним часам прошло около полутора часов, когда Кахал оказался рядом со мной. «Что у тебя есть ко мне?» – прошептал он немного непривычно, строя фразу. «Я хочу убежать». «Все хотят», – совсем уж тихо ответил он и вильнул взглядом в сторону наших соседей. «Или почти все. У меня есть возможность. Я сумел повредить браслеты. Теперь могу использовать боевые техники». Вроде бы собеседник даже не дернулся, но я почувствовал, как он резко изменился, весь напрягся. «Как?» – почти беззвучным шепотом прокричал он. «Не нужно спрашивать у меня, как это у него вышло. Сначала мне их повредил один демонопоклонник несколько дней назад, когда меня избитого сюда притащили. Он использовал усиливающую технику, а я успел прикрыться руками, и удар пришелся на браслеты. Потом я их еще больше расшатал. «А, так вот ты чем занимался все это время? Я думал, что стал сходить с ума», – протянул он. «Молодец, ловко скрывался. Даже я ничего не понял, хотя глаз с тебя не спускал. Спасибо. Так что с моим предложением, вдвоем у нас больше шансов выбраться. Я с тобой, только тебе тоже придется снять с меня оковы. Сумеешь?» – он пытливо заглянул мне в глаза. «Постараюсь. Если они абсолютно такие же, как мои, то точно сниму», – заверил я его. «Прекрасно», – по его грязному, изможденному и заросшему лицу проскочила мимолетная, почти неуловимая улыбка. «Оружие у охранников возьмем, и одежду. Оружие тоже есть. Демонопоклонники не нашли у меня пространственный амулет. В нем у меня несколько мечей, кинжалы, арбалет, кое-какая броня и одежда. Не самое лучшее, конечно, а снаряжение еще и грязное. Снял его с разведчиков Орды перед тем, как попасть в руки их основным силам. Совсем прекрасно», — Кахал буквально засветился, — «будто пенсионер, которому сообщили, что он выиграл миллион в лотерею. Ты сейчас достать что-то из кольца можешь?» «Да», — подтвердил я. Мужчина на минуту смолк, что-то обдумывая. «Так, если там есть что-то небольшое, что можно спрятать в ладони или в этом тряпье», быстро прикоснулся к своей замусоленной набедренной повязке, «то давай, а если нет, то оставь, передашь непосредственно перед побегом». «Есть». Я поднялся на ноги, сделал вид, что разминаюсь, потом повернулся спиной к соседям и почти прижался грудью к прутьям. Незаметно вытащил из пространственного амулета узкий кинжал с трехгранным коротким лезвием и Т-образной рукоятью. Кажется, такое оружие называют тычковым. После чего вернулся в прежнее сидячее положение. В процессе возника Хэл ловко забрал у меня клинок. На следующее утро случилась неприятность. Орда тронулась с места. Вскоре стало ясно, что взять с наскока Чинрак у демонопоклонников не вышло. И вроде как не в последнюю очередь из-за больших потерь среди демозов, на которых ордынцы сделали ставку. Значит, жестокий план правления города сработал. Заранее приготовившиеся к легкой прогулке боевики испытали крайнее разочарование, когда командиры погнали их штурмовать городские стены. После нескольких атак, сопряженных с внушительными потерями, демонопоклонники решили отступить, довольствуясь уже полученным. Они вычистили земли на десятки километров вокруг города. Их добычей стали пленники, фермеры, охотники, мелкие отряды сборщиков и торговцев, всего несколько сотен человек, а также их имущество и домашний скот. «Придется ждать подходящего момента», — скрипнул зубами Кахал. «Сейчас ублюдки злые и будут настороже, не уйти нам». Пришлось набраться терпения и ждать. Время потянулось, как тугая резина, еле-еле. Каждый день уносил меня все дальше в опасные земли, принадлежащие мутантам, диким небесным зверям, неразумным демонам и бог знает каким еще хтоническим тварям. Прошла неделя, другая, началась третья. Вместе со временем уходили мои силы, кормили нас крайне отвратительно, густой смесью из зерна и овощей, часто недоваренной, отчего в животе постоянно резало, словно битого стекла наелся. Вместо посуды, собственные ладони, в них же наливали воды. К счастью, ее давали достаточно, чтобы не страдать от жажды, которая сводила с ума похлеще, чем голод. Мне в сравнении с прочими в чем-то было легче. Возобновившийся ток ци не давал организму истощиться, а телу превратиться в ходячий скелет с атрофировавшимися мышцами. Вот только чувство голода было намного сильнее, чем у моих товарищей по несчастью. У Кахала, по его словам, просто слегка тянуло под ложечкой, да несколько раз в день начинала выделяться голодная слюна, текла, как ручей. Где-то на 18-й день мы решили, пора. К этому моменту демонопоклонники слегка расслабились и успокоились после испорченного настроения во время осады. Количество патрулей уменьшилось. Часовые на внутренних постах стали относиться к своим обязанностям значительно более лениво. Командиры их наказывали спустя рукава, обходясь чаще всего простой бранью и парой зуботычин, на что рядовым ордынцам было плевать. Их тела покрывали шрамы от когтей и мечей, ядовитых плевков химер, насекомых и плотоядных растений, что им обычный удар кулаком, если он не усилен боевой техникой. «Вечером перед отбоем начинаем. С нами Сону», — шепнул мне Кахал во время вечерней раздачи пайки. «Нужен клинок для него. Сону, это второй сосед по клетке, кто еще не до конца сломался. Надеюсь, Кахал в нем точно уверенный мужчина не подведет. Держи», — шепнул я, незаметно передавая короткий железный нож с рукоятью из двух деревянных плашек, закрепленных на две заклепки. Только-только лагерь стал стихать, как мои подельники принялись действовать. И первым делом они шокировали меня, перебив наших соседей. Кахал внезапно выпростал руку вперед, между пальцев которой блеснуло лезвие тычкового клинка. Его острие вошло в глаз одного из сломленных пленников. Почти одновременно с этим ударом он схватил пальцами за кадык другого и стиснул так, что я услышал мерзкий влажный хруст сломанного хряща, после чего добил смертельно раненого ножом. Сону разобрался с остальными. Сборцы плюс 24, сборцы плюс 27, сборцы плюс 19, сборцы плюс 29. Я словно вампир забрал с убитых кровавую дань в виде ци. Тут от моего желания ничего не зависело. Организм сам впитывал посмертную энергию. Зачем? Вырвалось у меня. Чтобы не подняли тревогу и не попали на алтарь, с нами бы они не пошли, Сан. По мне уж лучше такая смерть, чем предательство или гибель на жертвеннике у демонов, спокойно ответил Кахал мне, и быстро сменил тему. Не теряй время, ломай браслеты. К этому моменту один из обсидиановых браслетов был полностью разомкнут. В пролом легко пролезало мое запястье, изрядно сдувшаяся за время пребывания в плену. Чтобы дыру в оковах никто не заметил, я залепил ее грязью и осколками обсидиана. В такой форме браслет не работал. Сейчас мне осталось резануть водяной плетью по второму каменному браслету. Ци давно свободно циркулировала по меридианам, как отмечал выше. Поэтому не пришлось долго ждать, чтобы перезарядилась техника. Раз-два, раз-два. Четыре удара и руки у моих товарищей лишились страшных и вредных украшений. Оружие, хрипло сказал Сону, растерев запястье. Что-то побольше этой зубочистки. Держи, Кахалу, ты тоже. Выбирайте, а я пока займусь замком на клетке. Я быстро и аккуратно положил частью на пол, частью на мертвые тела трофеи, которые снял с мертвецов, в чьи руки попал имей. Воспоминание о девушке болью резануло сердце. Водяная плеть справилась с замком с двух ударов. Правда, не вышло без шума. Сейчас сюда припрутся охранники. Нужно спешить, сказал Сону. Он успел натянуть на тело сбрую из ремешков, к которым крепились ножны нескольких клинков, фляга, пара кожаных местных аналогов сухарок для воинских мелочей. Что в них лежит, я даже не смотрел с момента, как закинул трофеи в кольцо. Встретим и переоденемся, кровожадно оскалился Кахал. Сан, к нам пока еще не вернулись наши способности. Придется все сделать тебе. Справишься? Справлюсь. Враги появились спустя полминуты, как мы с Сону выскочили наружу. Внутри остался Кахал. Он взялся руками за два прута и не сильно бился о них головой, тихо бормоча проклятия в адрес демонопоклонников. Вот тварь, выругался один из патрульных, рассмотрев нашего товарища. Башку себе что ли хочет раскроить? Наверное. Смотри, у него там в крови, буркнул второй охранник. Кахал вымазал лицо и шею в крови убитых, и сейчас в свете факелов выглядел кошмарно, при этом притягивал взгляды только к себе. Демонопоклонники рассмотрели убитых, когда уже стало поздно, оказавшись в двух метрах от клетки. «Ты что натворил, ублюдок?» – ахнул один их врагов, рассмотрев жуткую картину побоища. Второй не успел ничего сказать, так как в этот момент я ударил по ним струей воды. Бил наотмашь и горизонтально на высоте шеи, отчего обе чужие головы слетели с плеч, как два цветочных бутона, сбитых прутком мальчишки. Упавшие трупы мы затолкали под клетку, спрятав за огромными дощатыми колесами. Потом быстро переоделись. Я вытащил из кольца Цуэку Апая, которая там лежала с моего появления в Чинраге. Благодаря эффекту самовосстановления одежда, превратившаяся однажды чуть ли не в лохмотья, сейчас выглядела очень прилично. А во, покачал головой Кахал, увидев меня в этом наряде. Да ты у нас не из простых, Саншен, сейчас это не важно, буркнул я. Мне переодеться во что-то попроще, никто не привяжется, среагировав на наряд, как ты, не нужно. Так лучше, вместо него ответил Сону. Ты важный чин, мы охранники. Да, так будет лучше, согласился с ним Кахал. Отличная маскировка. Обоим пришлось как следует закутаться в одежды и навешать на себя всякого разного, чтобы скрыть свою кошмарную худобу. Еще несколько минут ушло на то, чтобы из холщового плаща из моих запасов нарезать длинные ленты, а потом из них скрутить тюрбаны, которые скрыли космы моих товарищей, слипшиеся в колтун от грязи. Лица Кахал и Сону прикрыли специально оставленным длинным концом ленты тюрбана. Я же нацепил шлем и доспех, а поверх дорогой плащ. Все, идем, а то патруля могут хватиться, поторопил нас Кахал. Сейчас нашу троицу мог выдать только запах. Смердели мы жутко. Спасала нас только атмосфера лагеря, которая сама была далеко не насыщенная благовониями. Достаточно быстро, но без чрезмерной спешки мы пересекли лагерь, покинув место расположения пленников и рабов. Ищем лошадей, мулов или каких-нибудь нормальных человеческих тварей, с которыми мы можем нормально управляться, негромко сказал Кахал мне в спину. А птицы тебе не подойдут? Чуть повернув голову назад, спросил я его. Какие птицы? А вон, я слегка кивнул вправо. Там за палатками неспешно вышагивали четыре ездовых существа, которых в нормальном мире вряд ли можно было увидеть. Они сильно походили на вымерших на земле форероксов. На их спинах в специальных седлах находились всадники, вооруженные четырех, а может и пятиметровым копьем. Хоархи, прокомментировал Сону. Да, подойдут. Я с ними справлюсь. Идем за патрулем, он приведет нас к загонам. Мы выбрали крайне удачное время для побега. Ода еще не улеглась спать, но собиралась это сделать вот-вот. А пока люди спешно доделывали последние сегодняшние дела, чтобы поскорее упасть на лежанку, отчего суеты вокруг было полно. И наша троица прекрасно в ней затерялась. Мы уже почти добрались до места, когда произошла неприятная встреча. Сбоку вывалился отряд в 5 рыл, которые тащили на веревке 2 голых худых женщин. Возраст несчастных было не определить из-за того, что на них живого места не было. Ни бабки, но и не девочки. Это все, что можно было понять. Нас они решили пропустить. Но когда проходили мимо них, один удивленно воскликнул. «Ба, да это же тот задохлик, которого я учил уму-разуму. Вижу, принял предложение. Да, ахаха, значит, не зря я о тебя кулаки сбивал. Рот прикрой, падаль», — процедил я сквозь зубы. Говорящего я узнал в тот миг, когда он открыл рот. Это был толстяк, с которым меня заставили сражаться после беседы с черными мастерами. Ох, какая злость в этот момент из меня полезла. Едва сдержался, чтобы не ударить по уроду водяной плетью. Практик он или нет, но от неожиданной атаки защититься сможет только достигший элементного ранга или закрытый амулетами. Кто ты и кто я? Если исчезнешь прямо сейчас, то я на утро про тебя забуду и не стану просить у мастера Бабура твою голову. Даже можем сойтись в поединке. Тот побагровел так сильно, что это было хорошо заметно в сумерках. Но какая-то рассудительность в нем еще была, и она победила над гневом и гордостью. Что-то неразборчиво буркнув себе под нос, он развернулся со своими спутниками и скрылся за палатками. «Лихо ты его поставил на место», — уважительно сказал мне Кахал, когда мы остались одни. «Если бы я этого не сказал, то не сдержался и набросился на ублюдка. Это он меня тогда избил. Потом наговоритесь, сейчас нужно идти. Уже вот-вот стемнеет, и тогда уйти из лагеря будет сложнее», — Стократ одернул нас Сону. Удача не оставила нас и дальше, мы уже через пару минут оказались рядом со стойлами, в которых держали хоэрхов. «Нам нужны вон те, это простые работяги, дрессированные под седло для любого наездника», — сказал Сону. «А вон там стоят личные звери, приученные только под одного седока и пару слуг, которые за ними ухаживают», — он повертел головой. «Ага, а вон и слуги. Пошли, нам нужно, чтобы они оседлали для нас нескольких. Стоит ли?» — засомневался я. «Сами не справимся, если ты покажешь, что делать». «Слишком долго», — покачал головой тот. «Времени у нас мало. Сан, ты с ними разговаривай, чтобы меньше подозрений было». «Понял». Были опасения, что просто не будет, но обошлось. Слуги и слова против мне не сказали, когда я как можно более властным тоном приказал оседлать 3 хаэрхов. Когда они подвели к нам ездовых птиц, то я чуть не обмешурился. Пока гадал, как на них залезать, и присматривался к упряжи, слуги посадили зверей на колени перед нами и сами встали на четвереньки. Сону и Кахал без сомнений наступили им на спины и дальше забрались на птиц. А вот я чуть-чуть замешкался, не решаясь повторить за ними это действо. «Отойди, я сам», — произнес я слуге и добавил на тот случай, если у мужчины возникнут странные подозрения. «Ты грязнее, чем земля, а у меня сапоги новые». Фраза тоже унизительная, но хотя бы не настолько, как если бы воспользовался им, как живой ступенькой. Таким шагом я бы унизил не только его, но и себя самого. Управлять птицей мне почти не пришлось. Она привычно пристроилась в куцый хвост сородичу, на котором восседал Сону. За мной встал Кахал. Единственная заминка случилась на выезде из лагеря. Нас остановил пеший патруль из 4 бойцов. Среди них был практик. Правда, слабый, всего лишь смертного ранга. «Выполняю приказ господина Бабура», — сообщил я ему, как старшему наряда. «Надеюсь, упоминание имени всем известного в Орде черного практика сработает, как пропуск вездеход». И это сработало. «Понял, господин», — низко поклонился он мне и махнул рукой своим подчиненным, мол, что пасти раззявили, кланяйтесь, и живо ушли с пути уважаемых господ. Как только удалились на несколько километров от лагеря, я скинул броню и лишнее оружие в кольцо, а то мешали нормально сидеть в седле на птице. Глава 22. «Мы это сделали», — радостно воскликнул Сону уже под утро. «До конца не верил, что сможем живыми выбраться из Орды». «Потише кричи», — посоветовал ему Кахал. «Ты не знаешь, кто сейчас сидит в зарослях в 5 шагах от нас. Не хочу глупо погибнуть от когтей какого-нибудь тигра, сумев вырваться из лап демонов. Хаархи ведут себя спокойно, значит, опасности нет», — отмахнулся от его слов наш спутник. «И все же будь тихим», — повысил голос тот. «Ладно, я понял». «Тихим так тихим», — кивнул Сону и сменил тему. «Пора бы уже на отдых встать. Птиц нужно расседлать и дать им хотя бы пару часов отдыха. Скоро остановимся». «Пока подходящего места не вижу», — пообещал ему Кахал. Только спустя час после этого разговора удалось отыскать укромный уголок, которых устроил Кахала. Это был каменистый овраг или микроущелье, точнее не могу подобрать сравнение. Из одного склона сочился ручеек и почти полностью уходя под землю под ним же, не пуская хаархов к воде, предупредил Кахалсону, нужно сначала воды для себя набрать, а эти там грязь перемесит, что будет не подойти. Сан, нужно хвороста набрать, сходишь? Вопросительно посмотрел на меня. Схожу, кивнул я. Говорить, что в пространственном амулете у меня лежат дрова, я не стал. Во-первых, хотелось осмотреться в округе. Во-вторых, не желал даже намеком показывать о размере пространственного амулета. Подобных вещей, то есть с внутренним объемом с кубические метры больше, очень мало. Чаще всего встречаются амулеты в 2-3, а то и 4 раза меньше. Через полчаса во враге горел бездымный костер, на котором висел котелок с начавшим булькать варевом. В него кинул все, что нашел в кольце, сухие овощи, коренья, крупу и вяленое мясо, которое Кахал настругал ножом чуть ли не до размеров опилок. «Сан, расскажешь о себе?» – неожиданно огорошил вопросом Кахал. Я напрягся от такого интереса к собственной персоне. «Зачем?» – хочется знать, с кем свела судьба. «Может быть, позже. Сейчас никакого желания и настроения нет», – отрицательно мотнул я головой и стал ждать реакции. «Да что он тебе расскажет?» – вдруг подал голос Сону. «И так видно, что мальчик с золотой ложкой во рту родился и с окружающей грязью впервые столкнулся». «Ясно», – ответил мне Кахал, не обратив внимания на фразу нашего товарища. Потом поднял голову к небу, чуть помедлил и произнес: «Вечером буря будет». «Это хорошо», – оживился Сону. «Все наши следы смоет, только из ущелья придется уходить, а то нас тут затопит». «Мы тут не задержимся», – хмыкнул Кахал. «А, ну да», – чуть смутился тот, не подумал. «Как только наш особый гуляш или кулеш был готов, мы сразу же накинулись на него с ложками. Их тоже предоставил я из своих запасов, еле жадно, восполняя то, чего были лишены у демонопоклонников. Отдувались, выдыхая горячий пар, глотая кашу комками, почти не жуя, обжигая языки и небо. Особых проблем с пищеварением нам не грозит благодаря рангам культивации. Даже практика смертного ранга заворот кишок от простой пищи не убьет. А мы с Кахалом находились на земном. Только Сон устоял ниже, но уже был вот-вот готов перейти на следующее и нас догнать. Отдых затянулся примерно на час. Этого времени оказалось достаточно, чтобы наши птицы немного отдохнули и были готовы отправиться в путь. В конце дня небо стало стремительно затягиваться тучами и поднялся сильный ветер, принявший скидывать нам на головы с макушек деревьев всяческий мусор. Резко потемнело. Хаархи занервничали и стали чаще выражать недовольство. Приходилось их постоянно одергивать, что еще сильнее их злило. «Туда!» — крикнул Кахал и махнул рукой правее маршрута, по которому мы двигались. «Там какие-то развалины». Сону что-то недовольно ответил, но мы его слов не разобрали из-за резкого порыва ветра, своим шумом заглушивший все и вся. От города мало что осталось. Примерно такие же руины, в которых приняли свой последний бой Мейрани, а то и того меньше. «Хорошие развалины», — отозвался Сону. «В таких никакой пакости не заведется. Негде просто. Давайте к той стене. Она выглядит крепко, не должна свалиться нам на головы от ветра», — указал на остатки башни, возвышающейся над остатками города, как сколотый зуб над пеньками полностью сгнивших до десен собратьев. «Сборцы плюс 2, сборцы плюс 3, сборцы плюс 3, сборцы плюс 5. Этого еще не хватало», — насторожился я, когда вдруг перед глазами замелькали сообщения о поступлении энергии культивации. «Вляпаемся, как пить дать», — остановившись, я крикнул Кахалу, стараясь перекрыть шум ветра. «Кахал, мне не нравится это место. Что-то чувствую плохое». Рассказывать в подробностях не хотелось. «Все эти надписи – это мой личный секрет. Знать о нем не нужно никому». «Что? Не пойму. Просто нехорошие предчувствия. Однажды я такое же ощутил и вскоре чуть не погиб от нападения речного дракона». «Проклятие!» – выругался он. Бросил взгляд по сторонам, посмотрел вверх, где небо уже было черным-черно, и дернул своего хаарха за поводья. «Пошли обратно в лес. Попробуем под деревьями пересидеть». Наша троица успела скрыться под кроной выбранного дерева в самый последний момент. Уже через минуту сверху полило, как из ведра. Видимость практически полностью исчезла. Сразу стало темно, как ночью. Только частые молнии немного освещали окрестности. Первое время мы находились в сухости. Но через четверть часа вода стала просачиваться сквозь зонтичную густую крону. То тут закапает, то там ручеек прольется. Смотрите, чтобы сверху змею какую-нибудь не смыло на голову», — предупредил Кахал. После этих слов у меня развилась новая фобия. Несколько раз, когда попадал под дождевую струю, отпрыгивал в сторону от страха, что эта гадина упала. Мои товарищи только посмеивались над этим. «Может, помоемся по-нормальному?» — неожиданно предложил Сону. «Кое-как мы привели себя в ущелье, смыв основную грязь и вонь с себя, но чистыми нас назвать было нельзя». Не получив от нас ответа, он стал раздеваться. Оказавшись голым, он вышел под струи воды. «А ох, хорошо-то как, БРР, и холодно!» — охнул он и стал быстро растирать свое тело руками. Особенное внимание уделил длинным волосам, которых на предыдущей стоянке смог лишь чуть-чуть размочить и расправить. А так, как был колтун, так и остался до сего момента. Понаблюдав за ним, мы с Кахалом вскоре присоединились. Без мыла под ледяными струями дождя мыться было далеко не так приятно, как дома в душе. Но вместе с грязью уходила скованность и страх, которые не отпускали меня с момента выхода из рабской клетки в лагере демонопоклонников. Это едва не стало для меня проблемой. Первым врагов увидел Кахал. «Опасность! К оружию!» Внезапно закричал он и бросился к стволу дерева, возле которого мы сложили свои вещи. Сону без разговоров последовал за ним. А вот я сначала оглянулся в поисках неведомой опасности и увидел. Те были уже в десятке метров от меня. Вроде бы люди, а вроде и нет. Странные человекоподобные силуэты, окруженные водяным ореолом, ростом около 1,5 метра и худые. Они медленно шли к нам. Я насчитал 5, но уже через пару секунд увидел, как из темноты вышли еще 2. «Сан, сюда! Это духи!» — крикнул Кахал. «Что за духи?» — поинтересовался я у него, в 3 прыжка оказавшись рядом с ним. «Водяные, полагаю, не слышал?» «Так, край муха!» — уклончиво ответил ему и добавил. «На уроках и из книжек. Как их убить? У каждого в теле есть ядро сущности. Оно размером с мелкое яйцо и медленно кочует внутри туловища. Светится сильнее остального тела. Разрушь его, и дух развеется». «Ясно. А как они атакуют?» «Нападают кучей и обволакивают со всех сторон. Жертва задыхается, как в воде на глубине. Так что, не подпускай их к себе». «Ясно», — повторил я и стеганул по 2 ближайшим духам, которые вошли под крону нашего дерева. Струя воды с легкостью рассекла их, после чего туши пролились тысячами капель на землю. Среди них что-то блеснуло. Сборцы плюс 11. Сборцы плюс 13. Сборцы плюс 9. Сборцы плюс 12. Вон ядро, и второе рядом. Их нужно забрать, чтобы духи подохли. Крикнул Сону и, не договорив еще до конца свою фразу, бросился вперед, к месту уничтожения духов. «Куда?» – заорал Кахал. «Назад!» Но нашего товарища уже понесло. Он упал на колени, проехал по размокшей земле, как заправский футболист, и одной ладонью сгробастал тускло светившиеся голубым камешки размером с грецкий орех, после чего упал на бок и с трудом увернулся от 3-го духа, который набросился на него сверху. Рядом со мной тренькнула тетива арбалета, которым вооружился Кахал. К сожалению, толстый болт свободно пролетел сквозь тело духа, не задев сущностного ядра, только с 10 крупных брызг выбил. Зато моя очередная атака вновь развалила тварь, превратив в лужу. На том месте заблестел новый камешек. «Бей по ядру, Сан, иначе он вскоре вновь там соберется», — крикнул мне Кахал. Сказал и кинул под дерево к нашим вещам разряженный арбалет, а затем стал меняться, превращаясь в нечто отдаленно похожее на каменного человека из марвеловской вселенной. Хорошо, что одеться не успел, а то бы сейчас все по швам расползлось. Или нет, камень поверх штанов и куртки нарос бы? Пронеслась мысль у меня в голове при виде трансформации товарища. Между тем Сону попал в переплет, в буквальном смысле. Сразу 2 водных духов поймали его в свою утробу, слившись вместе. Они превратились в шар, внутри которого дергался человек в попытках выбраться наружу. Все было тщетно. Твари оказались крепче. «Помоги ему!» — пророкотал, проскрежетал Кахал. «Я задержу остальных». Мы бросились вперед одновременно. Я оказался быстрее и мигом вырвался вперед. Через пару секунд был рядом с водяным шаром, внутри которого пучил глаза задыхающийся Сону. Быстро отыскав сущностные ядра твари в водной толще, я почти приложил ладонь к поверхности шара и выпустил плеть. Струя сжатой воды прошла в сантиметрах от тела товарища и пронзила светящийся камешек. Ядро разрушилось с небольшим взрывом, который разорвал водяной шар и освободил Сону. «Кха, кха ты, кха, вовремя, Сан, кха», кашляя и выплевывая воду, сказал он. Одновременно он шарил рукой по земле. «Ага, вот они, Теперь в его руке блеснули три камешка ядра. Их он протянул мне, убери в свой амулет. Я схватил трофей и быстро сунул в кольцо. Проще было выполнить сказанное, чем спорить и игнорировать. И сразу же ударил водяной плетью наотмашь, как настоящим кнутом по появившимся рядом фигурам из воды. Две из трех превратились в лужу, но третья избежала смерти и набросилась на меня. Тварь окутала меня своим телом, как плотным комбинезоном. Сдавила, попыталась забраться в нос, уши и рот. Мимолетно у меня в голове проскочила мысль, что сейчас бы мне пригодилась та техника водяного дракона, с помощью которой он нанес удар фаталити своре одержимых, облепивших его. Первым делом я использовал доспех духа. Сразу же стало в сотню раз легче, только дышать не вышло. Вторым моим действием был удар водяной плетью. Пришлось дважды полоснуть по духу, чтобы превратить его в лужу. Оказавшись на свободе, глянул в сторону товарищей. У тех все было хорошо. Кахел мощными хуками превращал духа в брызги. Асону посылал с рук сгустки дрожащего и сверкающего перламутром воздуха или некой энергии. Двух-трех таких хватало, чтобы полностью разбить фигурку водяного духа. Иногда он подбирал ядра и откидывал под ствол дерева, на сухие участки. Я догадался, что таким способом он оттягивает момент возрождения существ. Никто из нас так и не успел одеться. То есть нет одежды, нет карманов. Сборцы плюс 6, сборцы плюс 7, сборцы плюс 9, сборцы плюс 11. Появление новых надписей я сначала принял за трофейную ЦИ, которую впитывал даже с убитых товарищами духов, но потом обратил внимание на то, как планомерно росли цифры, начав с минимальных показателей и быстро добравшись до 20. «Кахал, Сону, сюда идет кто-то очень сильный!» — закричал я во всю глотку. Взбесившиеся хаархи сорвались с привязи и исчезли в темноте, и уже через десяток секунд мы увидели того, кто их так напугал и кто так сильно фанил ци. Немедленно пришла догадка. Вот кого я почувствовал возле руин башни в городе. Прятался в каком-нибудь колодце или канализации. Это был слизень из воды 3 метра высотой и вдвое больше в основании. Передвигался он с приличной скоростью. Примерно, как если бы кто-то из нашей троицы постарался идти самым быстрым шагом, не переходя на бег. «Уходим! Это элементаль!» — крикнул Кахал. «С ним мы не справимся. Сан, закинь все наши вещи вам». В следующий момент он был сбит с ног сгустком воды, который исторг из себя слизень. Второй такой приголубил Сону, а третий достался мне. Тварь выстрелила одновременно по нашей троице. Все ее заряды летели быстро, не давая особых шансов на то, чтобы увернуться. Меня спасла духовная защита. Кахала его каменная чешуя, а вот Сону досталось по полной. Мало того, на него немедленно накинулись несколько мелких духов, мгновенно заключив в водяной шар. «Оставь его, не спасти!» — раздался крик Кахала. «Он уже мертв!» Я было дернулся к нашему товарищу, но чужой окрик остановил уже на втором шаге. А потом я и сам увидел, как вода вокруг его головы окрашивается в темный цвет. Кровь тугими ручейками стремительно вытекала из глаз, ушей, носа и рта мужчины. «Да уходим же! Погибнешь!» В чувство меня привел не столько крик спутника, сколько второй удар водяным плевком. Я повторно оказался на земле и проехал по слою из воды и грязи почти до самого дерева. В чем-то даже повезло. Не понадобилось тратить время на то, чтобы добраться до наших вещей. Мне хватило 10 секунд, чтобы спрятать в кольцо вещи. Попутно прихватил сколько-то ядер, а затем со всех ног бросился в лесную чащу, нагоняя Кахала, которого уже и след простыл. Глава 23. Я вновь остался один, в джунглях, в темноте да под проливным дождем, оглушенный и ослепленный грозовыми раскатами. Мало того, не нашел Кахала, так и мчался первое время голым, в том виде, в каком меня застало нападение водяных духов. Спустя несколько минут бешеного спринта остановился на краткий миг, чтобы натянуть обувь и штаны с рубашкой, и вновь продолжил бег. Просто чудом не свалился в яму, не наткнулся на хищника или монстра, пережидающего бурю в укромном месте, не напоролся на острый сук или камень и так далее. Этим вечером судьба меня хранила, как инкассатор и крайне ценный груз в своем броневике. Буря стихла ближе к полуночи. К этому моменту я отыскал убежище среди скал в виде небольшого пустого грота. Вход в него располагался под небольшим углом, что препятствовало попаданию внутрь воды. Плюс пол совсем чуть-чуть поднимался до середины грота, благодаря чему вода из предбанника вытекала наружу, а не собиралась внутри. Рейда смей дали мне немало опыта, которым должен владеть достойный путешественник. Так в моем кольце с тех пор поселились несколько вязанок толстых и полностью сухих сучьев. Благо, что внутренний объем амулета позволял их хранить без проблем. Мысленно похвалил себя, что утром не стал лениться и набрал хвороста в лесу, а не вытащил свои запасы топлива. Сейчас оно оказалось очень кстати. Уже через 10 минут я грелся у жаркого костра, переодетый в сухую одежду, а мокрая старая сушилась. Для этого я настругал крепких щепок, вбил из в трещины в скальной стене рядом с костром и на них повесил свое шматье. Стоит еще сказать, что стирать ее не пришлось. Вся грязь, которую собирал при падении во время бега, тут же смывалась мощными дождевыми струями. В качестве примитивной сигнализации я сложил несколько шатких пирамидок из камней на входе. Сейчас, когда дождь прекратился и звуки бури стихли, любой резкий звук выдернет меня из дремоты. Также натянул несколько бечевок на разной высоте, закрепив концы на все тех же щепках в трещинах. Если в темноте пирамидки еще можно различить, то вот растяжки были невидимыми. Все какая-то защита и фора для меня в десяток секунд. Ужинал в сухомятку, чтобы не сигналить на всю округу запахом готовящейся пищи. Например, дым от костра еще можно посчитать за подожженное молнией дерево, а запах жареного мяса – за убитую молнией косулю, да на такую версию сбегутся все окрестные хищники. А оно мне нужно, вот то-то и оно. Выспался замечательно, несмотря на то, что сон был очень чутким, и регулярно по 2-3 раза в час я открывал глаза, чтобы прислушаться к окружающему миру. После пробуждения по-быстрому перекусил, переоделся в высохшую одежду и выдвинулся в путь. Идти приходилось очень осторожно. Сейчас я благодаря действиям чертовых демонопоклонников оказался в крайне опасных землях. Намного опаснее, чем тогда, когда моя душа перенеслась в тело погибшего воина в разгар битвы у черного столпа. Вчерашнее столкновение с водяными духами и элементалем это доказало. На третий день я увидел знакомое свечение в ночи на востоке и сразу же свернул к нему. На месте был в конце дня за час-полтора до сумерек. Сразу же в глаза бросились отличия растений рядом с храмом. Цвет и сочность листвы и травинок приятнее глазу, почти не было больных и сухих, никаких сломанных веток, искривленных стволов и наростов, будто ухоженная аллея или парк, за которым постоянно смотрит армия садовников. Этот сад окружал широким 300-метровым, плюс-минус, кольцом храмовый комплекс, подходя вплотную к стенам. Защитные стены выглядели так, будто их строили пресловутые эльфийские зодчие с тысячелетней практикой. При этом точно было видно, что это не просто ограда, а мощная линия обороны. Стена возвышалась над землей не меньше, чем на 15 метров. Была густо усажена выступающими башенками для стрелков, специальными выступами и отверстиями для оборонительных боевых устройств. Некоторые башенки напоминали полукруглые крытые балконы. Над стенами поднималась вершина храма, который я сразу обозвал про себя домом-скульптурой. Если не присматриваться, а глянуть мельком или искоса, то появлялось ощущение, что за стенами стоит 30-метровая статуя женщины в просторных одеждах, с украшениями, в причудливом головном уборе, держащая какие-то вещи, с венком на голове и шее, по которым сновали бабочки. А вот при прямом внимательном взгляде общая картина разбивалась на сотни отдельных фрагментов. Вон там балкон, там терраса, там фрески и барельефы, виднеются колонны и портики. Невольно я засмотрелся на это произведение зодчего искусства, что чуть не забыл, где нахожусь. Свою лепту внесло ощущение умиротворения и чувство безопасности, чья аура окутывала местность. Ворота оказались приглашающе открыты. Огромная арка была высотой 6 метров и не меньше 8 шириной. Распахнутые створки представляли из себя великолепно оформленные решетки из бронзы. Металл сверкал так, как если бы его только пару часов назад начистила бригада уборщиков. Вдоль стены снаружи по кругу протянулась широкая дорога из ровной разноцветной брусчатки желтого, розового, белого и голубого цвета. Благодаря ей можно было легко добраться до ворот с любой точки, на которой оказался у храма. Ни рва, ни ловушек, ни чистокола кольев здесь не было. Каждый камень и металлическая деталь испускала ровный мягкий свет, который не слепил и не доставлял ни малейшего дискомфорта. Мало того, я ощутил, что рядом со стенами нет изнуряющей духоты, влажности и жары, которая меня мучила с утра. Может, мне тут поселиться, а? Буду ходить на охоту, копить понемногу ци, развиваться и усиливаться. А как возьму элементный ранг, то можно рискнуть прорваться через демонические земли к человеческим территориям, посетила меня неожиданная мысль при виде просторного двора. Вот это точно была аллея. Дорожки, ротонды и навесы, клумбы с цветами, небольшие деревца с зонтичной кроной, фонтаны и декоративные пруды каждые 150 или 200 метров. В главное здание я входил с небольшой опаской. Вроде как мне с моим рангом сюда можно, только недалеко. Но мало ли что, вдруг моя особенность развития имеет ограничение на посещение данного места. К счастью, все обошлось. Гром не грянул, молнии меня не испепелили, под ногами не разверзся пол. Внутри было очень просторно, светло и уютно. Колонны, стены, высоченный арочный потолок красовались искусной резьбой и барельефами с фресками, изображающими людей, животных и растения, отдельно и ВКонтакте. Под последним я имею в виду не охоту или сражение. Люди кормили, ухаживали, гуляли со всевозможными зверями, держали в руках фрукты, с тяпками и лопатами трудились на полях, обрабатывали почву рядом с деревьями и кустами и так далее. Среди множества каменных картин я приметил с дюжину, где изображались летающие существа, все с наездниками. Я изучил все помещения храма и так не смог найти проход выше или вниз, если тут имелись подземные ярусы. По высоченному потолку казалось, что здесь и есть только один этаж. Как-то местная магия сделала так, что я не вижу дверей и лестниц. Может, для того, чтобы самые любопытные и нетерпеливые не попытались их сломать, и на улице, и внутри храма имелись каменные лежаки, приятно теплые и очень удобные несмотря на материал, словно незаметно и мгновенно подстраивались под форму тела. Половина уличных расположилась под навесами. Один из таких я выбрал для отдыха. Первым делом я поел, опять давился в сухомятку, но разжигать костер не решился. Чувствовал неловкость от мысли, что испачкаю брусчатку кострищем. После перекуса взялся перекладывать вещи, которые держал в кольце. В процессе инвентаризации наткнулся на ядра духов воды. Всего их оказалось 9 штук. Сущностное ядро эфирного духа воды содержит 100 ци. Можно поглотить. В процессе поглощения ядро окажется разрушено. Хранить подобные вещи у меня желания не было. Возможно, за них неплохо заплатят в городах. Но до тамошних торговцев еще требовалось добраться. А между тем энергия для боевых техник мне требовалась прямо сейчас. Все 9 трофеев я впитал в себя, пополнив свой резерв на 900 единиц ци. Очень хорошо, просто прекрасно. Саншен, практик неба, ранг, земной, меридианы, 15-25, ци, 1987-10-000, направленность, вода и дух, техники, водяной хлыст, 50 ци, духовный доспех, 100 ци, водяные брызги, 10 ци, бездонная лужа, 50 ци. В итоге внутренний резервуар с ци достиг отметки почти в 2500 единиц. Чуть подумав, прикинув варианты и наступив на горло слегка взбрыкнувшей внутренней жабе, я потратил почти 600 на взятие 3 меридиан, доведя их количество до круглой цифры 15. Зато теперь лупить водяным хлыстом смогу еще быстрее и точнее. Врагам это очень понравится. Хе-хе-хе. С наступлением вечера свечение храма резко ослабло, снизившись до комфортного, которое позволяет нормально заснуть. При этом, когда я решил выйти за стену и добрался до границы освещенного кольца сада, то увидел, что храм сияет будто новогодняя елка. Сон пришел быстро, сразу, как смежил веки. И во сне я увидел себя за столом в одной из местных ротонд. Стол был завален фруктами и сладостями, среди которых стояли несколько хрустальных графинов с узким высоким горлышком, полных холодных напитков. Напротив меня расположилась молодая женщина с легкими восточными чертами и кожей цвета мороженого крем-брюле. Не знаю, почему в голову пришло такое сравнение. Нижнюю часть лица она скрывала кусочком белой вуали, украшенную золотыми цепочками и мелкими зелеными и синими самоцветами. На голове находился золотой ободок, с которого на коротких цепочках свисали золотые мелкие монетки в 3 ряда. В ушах красовались массивные, опять же, золотые серьги в виде колес сантиметров по 6 в диаметре. Волшебный Восток, а сказочный край. Невольно пропел я при виде наряда незнакомки, и тут же представил ее в откровенном наряде танцовщицы, который представлен едва заметными трусиками, прозрачными шельварами и полупрозрачным бюстгальтером. «Это уже будет слишком», — покачала она головой и сказала: «Здравствуй, чужестранец». «Здравствуйте», — ответил я и мгновенно догадался по первой ее фразе, что незнакомка способна читать мысли. «Извините, как-то само так получилось. Я понимаю, ты дитя другой эпохи и иного воспитания, но я хочу поговорить не об этом. «Вам что-то от меня нужно? Сначала я представлюсь. Меня зовут Анджали. Когда-то я была богиней этого мира и одной из тех, кто им управлял. Сейчас же от меня остался крошечный слепок, могущественный только на крошечной территории вроде этого храма. Рад знакомству», — шаблонно ответил я ей. «Я чем-то провинился? Если да, то только по незнанию. Слышал от местных, что храмы – самое безопасное место в этих землях, и решил здесь перевести дух. Мне известно, что тебе пришлось пережить, чужестранец. Но речь сейчас не про то. Я хочу, чтобы ты взялся выполнить мое поручение. Всем здесь от меня что-то нужно», – невольно с досадой подумал я. Удержать мысли не получилось. «Ты получишь достойную награду. Тон богини, или кто она там на самом деле, мне не понравился. Она говорила так, словно я уже согласился со всем еще не озвученным. Ты не откажешься, чужеземец. Судьба тебя уже вплела в холст жизни моего мира. Мое предложение только поможет тебе стать сильнее и быстрее достигнуть успеха». «Да я, блин, не...» Вновь не смог сдержаться я. «Здравствуйте, я не...» «И я избранный». «Да, ты избран», подтвердила собеседница, читающая мои мысли, как раскрытую книгу в библиотеке. «Но прошу тебя сдержать гордыню. Ты не первый на этом пути. Твою мать», выругался я про себя. А вот этого можно было и не говорить. Блин, отличное напутствие перед опасной миссией. Затем вслух поинтересовался, что мне нужно сделать. «Приди в Шанкаршив, найти башню звездочета Ранхана и забери из нее скрижаль с небесным откровением. Ты сразу поймешь, что тебе нужно. После этого вновь приди в мой храм. А как далеко до того места? Как мне до него добраться? Сам ты не дойдешь до него. Но не волнуйся, я тебя перенесу в один из храмов, который находится довольно близко к городу. Также ты получишь от меня кое-что из храмовых запасов, что поможет тебе справиться с опасностями по дороге в город. А там очень опасно, ты справишься», — уверенно сказала женщина. «Точно опасно», — вздохнул я, и проснулся. Я все так же лежал на каменном ложе на одном плаще и укрытый вторым, и все бы списал на просто очень реалистичный сон, если бы не одно «но». Рядом на брусчатке лежала стопка вещей, кожаная кираса, кожаный шлем с нащечниками и назатыльником, как у римских солдат, прямой меч общей длиной порядка 80 сантиметров, деревянные, покрытые резьбой в виде растительного орнамента наголенники, прикрывающие заодно и колени, кожаные краги, холщовый плащ с простой вышивкой и крупным сложным рисунком в центре. Возможно, это был герб храма или даже богини. Большая фляга примерно на 1,5 литра из кожи и с деревянной пробкой с ремешком, чтобы носить через плечо или прицепить к заплечному мешку. Сам мешок тоже имелся. Внешне он почти полностью копировал отлично знакомый мне сидр. Внутри в тряпочных мешочках лежали припасы. По нескольку горстей пемикана или его аналога, орехов, сушеных фруктов, каких-то корешков и маслянистой массы, похожей на рассыпчатую халву, но абсолютно не сладкую. Но все это померкло перед двумя маленькими свитками. Оба содержали возможность усиления любой техники, имеющейся у практика. Они усиливали талант вдвое. Тут я задумался, как мне поступить. В Чинраге, когда изучал все о своих новых способностях, я узнал про усиление техник. На смертном ранге можно было только раз это использовать на каждой из имеющейся сверхспособности. На земном ранге уже 2, на элементном 3 и на небесном 4. Про божественный ранг ничего не нашел, но мне хватит и этого. И вот сейчас я оказался в ситуации похлеще, чем у осла Буридана. У того вариантов было всего 2, у меня побольше. Можно было усилить по разу 2 техники, доспех и хлыст. Обе способности меня постоянно выручают. Можно усилить 2 только 1. В этом случае я стану почти неуязвимым или обладателем ультимативного фаталити, которая и практика элементного ранга как следует проймет. Либо убрать оба свитка в кольцо до поры до времени, так как активация каждого потребует 500 ци. Ее у меня не так уж и много. Можно было усилить разок что-то 1. Но вот что именно. Ну богиня, ну дала стране угля. Вздохнул я и несколько раз взлохматил волосы на своей голове. Вот как поступить. Глава 24. Глава 24. Когда я вышел за ворота храма, то резко встал, словно в стену уткнулся. Впереди раскинулась незнакомая мне местность. Вчера я вошел в храм из густых джунглей, которые закрывали все вокруг сплошной стеной. Сейчас же я находился на невысоком широком холме, и впереди виднелись еще 3 похожих. Местность вокруг уже не походила на тропические джунгли, скорее на африканский буш в сезон дождей и мурманские сопки вместе взятые. Очень много открытого пространства после вчерашних дремучих чащоб, мало деревьев, высокая трава, густо разбавленная яркими бутонами цветов. «Ничего себе экспресс-доставочка», – пробормотал я, когда вспомнил слова Анджали. Богиня пообещала сократить мой путь в Шанкаршиф и сдержала слово, только забыла предупредить о способе. В принципе, жаловаться ни на что. Я узнал об одной из способностей храмов. Не знаю, вот только известная она или это мне повезло раскрыть тайну, ведь по собранной информации боги в храмах редко-редко снисходят до практиков. Чаще всего общения удостаиваются обладатели небесного ранга, совсем редко практики элементного ранга, а про таких как я не нашел ни единого упоминания. В самом деле, блин, избранный. Для меня эта должность крайне обременительная. По пути в храм я уже успел составить план, как буду жить дальше. Благодаря пространственному амулету я сохранил все свои деньги, заработанные в рейдах СМИ. Имеющейся суммы вполне хватит, чтобы хорошо устроиться в крупном городе, расположенном как можно дальше от демонического пояса. По собранной информации в тех краях люди живут так же, как 200 лет назад, когда началась война с демоническими ордами. Для них ничего не изменилось. С моим рангом можно устроиться телохранителем к какому-нибудь богачу попроще, для которого охранник важнее как статус, а не реальная защита. А там потихоньку-полегоньку за годик неспешно достиг бы элементного ранга. С ним уже можно было бы войти в местную элиту и получить все условия для красивой жизни. Но тут влезла эта богиня с ее, точнее моей избранностью. Лучше бы помогла мне подняться на новый ранг, вот это была бы настоящая помощь, а не кидать жалкую подачку. Ах да, стоит сказать, что свитками с усилением техник я все-таки воспользовался по первому варианту. Теперь у меня доспех и хлыст вдвое сильнее по эффекту, и вдвое больше потребляют энергии. Саншен, практик неба, ранг, земной, меридианы, 15-25, ци, 987-10-000, направленность, вода и дух, техники, водяной хлыст, 100 ци, духовный доспех, 200 ци, водяные брызги, 10 ци, бездонная лужа, 50 ци. Решил не жалеть ци и не концентрироваться на чем-то одном, на защите или нападении. Лучше побыть универсалом, ведь кто знает, что мне спасет жизнь на пути в город. Меткий убийственный удар или непробиваемый доспех. Идти по равнине было легче раз в 5, чем по джунглям. Я даже не шел, а неторопливо бежал, крутя головой по сторонам. Единственное, что напрягало, это открытость пространства. Я уже привык, что видимость вокруг редко превышает 50 метров, обычно и вовсе дальше 20 уже ничего не видно и не слышно из-за стены растительности, а тут я был открыт любым взглядом не то что на сотни метров, на километры. Особенно для наблюдателя с холмов. Не меньшей опасностью были хищники, которые могли укрываться в высокой траве. Пока они неподвижны, я их не увижу до самого последнего момента. Но все эти неприятности меркли перед одной единственной. Я, блина, не знал куда идти. Вот где этот Шанкаршиф расположен, в какой стороне. Перетряхнул все подаренные вещи, но не нашел ни компаса с меткой, ни карты, ни завалящей записочки. Из-за этого весь день ходил, точнее, бегал по окрестностям вокруг храма, изучая местность. И как обычно и бывает, что-то подходящее смог найти уже ближе к вечеру. Примерно в 7 километрах от моей автостанции нашел широкую тропу, не особо нахоженную, правда, по ощущениям, а следопыт из меня лишь немногим больше нуля, здесь около месяца назад прошел крупный отряд людей с вьючными животными вроде мулов, отыскал сломанную подкову, две стрелы, грязную матерчатую полосу, кажется, бывшую когда-то тюрбаном, а еще несколько костей, человеческих и животных. Судя по всему, в этом месте на караван напали хищники и смогли потрепать его. Как минимум один из караванщиков погиб. Возможно, это его тюрбан я нашел. Так как дело шло к сумеркам, я решил вернуться обратно в храм и провести за безопасными стенами еще одну ночь. В путь выдвинулся после рассвета, когда солнце полностью вышло из-за горизонта. Быстро добрался до тропы и дальше шел по ней. К полудню она привела меня на вершину одного из холмов. Здесь я нашел стоянку, которой регулярно пользовались. Имелся частокол в 1,5 человеческого роста. На нем и на земле вокруг него я увидел множество длинных веток с просто гигантскими по длине, но тонкими шипами. Кажется, похожие я как-то видел в очень старом приключенческом фильме про Африку, где герои и героиня с их помощью портили шины на автомобилях бандитов, решивших уничтожить племя негров из-за залежей полезных ископаемых на их территории. Полагаю, здесь шипы используются караванщиками против лап всяческих тварей, охочих до человечины или тягловых животных. На стоянке не было ничего, кроме небольшого запаса дров для очагов, поилок из глины, вкопанных в землю, а еще засохшего помета. Побродив по территории и дважды чуть не упав в волчью яму, я отправился дальше. Ничего полезного для себя я тут не нашел и не узнал. Единственная польза заключалась в том, что среди жердей нашел подходящую для копейного древка. В качестве острия использовал длинный кинжал, взятый трофеем еще с разведчиков Орды в заброшенном городе на равнине. Прикрутил его в несколько слоев сыромятным ремешком, вымоченным в воде, и дополнительно стянул бечевкой. Высохнув, кожа буквально скрепила в единый монолит клинок и дерево. От холма, ну или к нему, шли три тропы. Одна уже знакомая большая, караванная, и две узких, уже почти заросших. Здесь словно прошли несколько человек не меньше недели назад. Вмятины от подошв в земле уже потеряли форму, а трава распрямилась. Тропа угадывалась только по нескольким сломанным травинкам тут и там. Могу предположить, что по ним прошли два небольших отряда охотников или собирателей. Обе тропы уводили от холма примерно в том же направлении, откуда я пришел. Определить, в каком направлении расположен город или иной населенный пункт, по ним не вышло. Придется идти дальше и надеяться, что выбрал нужное направление. Ну, или как-то получится правильно сориентироваться, подумал я. К вечеру я нашел подходящее место для ночлега, на склоне одного холма. Вода во время сильного ливня оставила несколько глубоких промоин. В одной из них оказался большой плоский камень, подмытый с одного края. Получилась уютная нора, где хватало места для одного человека. Никакой гадости в норе не оказалось, только земля с глиной и галька. Я быстро натаскал травы для лежанки, нарубил веток кустарника и закрыл ими проход. Переночевал почти отлично. Почти, так как несколько раз за ночь меня будил звериный вой. Наверное, волчий, но на 100% не уверен, так как раньше слышал его только по телевизору. Здесь же может, похоже, выть все что угодно. К середине дня подошел к большой роще, самой крупной из всех, что я тут видел со вчерашнего дня. Практически небольшой лес, очень светлый и почти без подлеска. Большей частью он состоял из высоких деревьев с толстым стволом, светлой гладкой корой и широкой зонтичной кроной. Караванная тропа проходила в паре сотнях метров от него, но я решил слегка срезать и изнутри посмотреть на рощу. Когда я уже подходил к опушке, то увидел движение среди деревьев. Сначала остановился, а потом резко присел и покрылся холодным потом, хотя температура вокруг была под 25 градусов выше нуля. Там впереди я увидел нескольких огромных слонов устрашающего облика. Клыков бивней у каждого хватило бы на 3-4 нормальных слонов из моего мира. Стандартные бивни присутствовали, а еще росли короткие, но очень толстые из нижней челюсти, которая также выделялась размером, раза в 3 больше, а еще, наверное, рога, но были они цветом и размерами, как стандартные бивни. В высоту животные были 4,5-5 метров, в длину больше 7. Вместо куцого слонового земного хвостика у них свисал толстенный, даже не знаю, как назвать, трос, что ли, с короткой, но очень густой метелкой волос, касавшийся земли. Шкура свисала толстенными складками, чем-то напоминая носорожью.